Внимание людей есть майя. Истинные чувства поверх ее уявлений. И в отношении встречных ищите неприходящие чувства. Все прочие не стоят того, чтобы отягощать ими сознание. Им надо знать только цену, чтобы не огорчаться и не омрачаться тем, что сегодня о себе заявляет, чтобы завтра пройти и забыться.